Глава 39. «Яна, ну так что?» Продолжал давить Протасов. «Надо отвечать». Уже потянулась к кнопке, чтобы включить звук, как зазвонил мой новый телефон. На дисплее высветился номер Тимура, тот самый, по которому не могла дозвониться. «Не может быть». «Яна, отвечай». Злился Протасов, но я уже принимала другой вызов. «Тимур!» Чуть не закричала в трубку. «Яна, ты где?» Его голос казался взволнованным, а я испытала такое облегчение, что словами не передать. Но стоило сосредоточиться и думать о главном. «Тимур, ты в опасности! Люди Протасова где-то рядом, они нас нашли!» «Ян, послушай, просто скажи, где ты находишься, остальное потом». «В такси еду в аэропорт. Мне удалось сбежать, но не знаю, что будет дальше. Тимур...» «В Дубае?» «Да, я ждала вылета и случайно столкнулась здесь с ним. Он сказал, что он и его люди нашли нас. Тимур, где ты?» «Неважно, где бы ты ни был, уезжай оттуда, ты понял?» «Яна, послушай меня». «Уезжай оттуда!» «Главное, сама никуда не срывайся. Просто спокойно доезжай до аэропорта, и там я тебя встречу. Поняла? Ты поняла?» «Как встретишь? Ты разве тоже здесь?» «Да. Сколько тебе еще ехать?» «Ты здесь? Не может быть. Не могу поверить». «Приедешь и убедишься сама. Ян, сколько ехать?» «Минуту, сейчас узнаю». Чуть отстранила телефон и задала вопрос водителю. «Будем минут через 10», — ответил он на ломаном английском. «Яна, я ведь знаю, что ты будешь делать. В аэропорт поедешь». Процедил тем временем Протасов, и я поскорее сбросила его звонок. «Тимур, водитель говорит, через 10 минут». «Хорошо». Откинулась на сиденье и прикрыла глаза. Такая слабость во всем теле. После всего стресса просто слышать его голос уже блаженство, а еще осознавать, что именно он говорит. «Тимур, можно я не буду отключаться, и мы немного поговорим?» «Можно. Нам давно пора это сделать». «Да». «Этот месяц мне тяжело дался. Хотелось видеть тебя чаще». «Правда?» «Да, так и есть». «Мне тоже хотелось». «Но ты все время сбегала». Я не нашла, что ответить. «Где ты сейчас проезжаешь?» — спросил он. «Не знаю точно, просто дорога. Кажется, уже выехали из города». «Хорошо. Подъезжайте к первому терминалу». «Да, сейчас передам водителю». Телефон Протасова зазвонил снова. Я в очередной раз отключила звук и сунула гаджет в карман. «Кто тебе все время звонит?» «Это он, Протасов. Я когда сбежала, прихватила его телефон, но он уже купил новый и теперь вот звонит». «Не подходи». «Да, я так и делаю». «Или еще лучше, выключи совсем». «Мы подъезжаем», — громко сказал водитель. «Тимур, водитель говорит, мы подъезжаем». «Хорошо. Очень жду, хочу тебя увидеть». «Я тоже». Пока такси парковалось среди десятков таких же машин, а я с трудом могла усидеть на месте. Расплатилась, поблагодарила, выскочила из салона и кинулась вперед. Столько народу, и все будто нарочно так и путаются под ногами. «Ян, все в порядке?» «Да, я вышла. Иду. Тут столько народу, наверное, рейс скоро, и...» И тут я увидела его. И замерла на месте. Он тоже меня заметил. Медленно опустил руку и сунул телефон в карман. Я сделала то же самое. Люди шли и шли мимо нас, но я видела перед собой только его. Сделала один несмелый шаг, потом второй, а потом бросилась к нему так быстро, как могла. Он поймал в объятия и крепко обнял, а я повисла у него на шее. «Тимур». «Яна, Ян». Его руки принялись гладить спину, волосы, прижимали так крепко, а я никак не могла успокоиться. Слезы сами собой выступили на глазах. «Тимур, не могу поверить, что ты здесь». Утыкалась носом ему в плечо, а ткань его толстовки впитывала слезы. «Просто не могу поверить». «Ты здесь, значит, и я тоже». «Мне было так страшно за тебя». Я чуть отстранилась и заглянула ему в лицо. Он сказал, что его люди устроят несчастный случай. Я бы не пережила, поэтому пошла с ним. «Ян, ты с ума сошла?» «Нет», — и замотала головой. «Я все для тебя сделаю». Он прижал к себе еще сильнее, поцеловал в лоб, его губы заскользили по вискам, щекам, а я подставила лицо, утопая в этой нежности. «Сумасшедшая!» И поцеловал быстрым поцелуем в губы, так что ноги подкосились. Потом за ухом и снова в висок. И все это не разжимая объятий. Плевать на проходящих мимо людей. «Ян, что еще он говорил?» Быстро рассказала, как все было и как мне удалось сбежать. «Тебе не стоило с ним идти». «Знаю, но он сказал, что иначе отдаст приказ тебя убить». Все равно не стоило». «Даже если он блефовал, я не могла рисковать». Уткнулась ему в грудь, шмыгнула носом. «Чёрт, надо взять салфетку. Веду себя как ребенок. И глаза распухнут». Он поцеловал в макушку, потом еще раз и еще, а я стояла, обхватив его за талию, и все никак не могла отпустить. Телефон снова зазвонил. Я вздрогнула и отпрянула. «Тимур, это он. Он знает, что я еду в аэропорт. Догадался. Может быть, тоже сюда едет». «Я поговорю. Давай сюда телефон». Передала дрожащими руками, и Тимур принял вызов. «Да, внимательно слушаю». «Это ты?» — произнес Протасов через несколько секунд. «Тот парень, который нарушил все мои планы?» «Угадал. Ненавижу вашу семейку. Вечно путаетесь под ногами. Хочешь поговорить об этом? Подъезжай». «Тимур!» — ахнула я и уцепилась за его руку. «Все нормально, Ян». Протасов молчал, только тяжело дышал. Я даже со своего места слышала. Тимур отошел на пару шагов, но я все равно могла слушать весь разговор. «Ну так что?» — продолжил Тимур. «Ждать? Или струсишь и сорвешься в бега? Очень многим, кстати, интересно, куда ты вдруг пропал». «Поговори еще, не твое собачье дело». «Все, что касается этой девочки, мое дело и дело моей семьи. Сегодня тебе повезло. Просто повезло, что ты не успел ничего сделать. На будущее, если с ней что-то случится, мы тебя из-под земли достанем. А потом сдадим кому надо. Это как минимум. Про максимум не буду говорить, ты и сам знаешь, как это бывает». «Не слишком ли ты молод для подобных угроз?» «Не слишком. Ты знаешь уже, на что мы способны. Дальше будет хуже». «Так это вы натравили на меня ментов? А я все думал, гадал, с какого хрена». «Теперь знаешь». «Что тебе в ней? Свет клином сошелся. Обычная девчонка, таких полно». «Сошелся. Я люблю ее, так что лучше не попадайся на глаза. Для тебя лучше». Они еще о чем-то говорили, только я не слушала, потому что не могла на ногах устоять и поверить в то, что услышала. Я люблю ее. Разве это может быть правдой? Боже, я, наверное, сплю. Но он сказал, я сама слышала. Прислонилась к стене здания и начала сползать вниз. Тимур тут же оказался рядом. Его лицо выглядело встревоженным. «Ян». «Все в порядке, просто слабость немного». «Пойдем отсюда». «Да, пойдем». Он помог мне подняться. «Ян, если хочешь, мы можем остаться тут на несколько дней». «Нет-нет, хочу подальше отсюда». «Тогда в аэропорт». «Да». Мы вошли в здание, и я плюхнулась на первый попавшийся стул. Тимур сел рядом и достал телефон. «Ян, куда? Обратно на Бали?» «Мне все равно. Можно и на Бали». «Есть еще варианты, скажем, Таиланд. В общем, куда хочешь можно. Даже вернуться домой». «Домой? Как домой?» «Протасов теперь в розыске. Туда он точно не сунется в ближайшие лет 20, если вообще вернется. «Правда?» «Да. Олег Петрович постарался. Сейчас он сорвался в бега. То, что вы с ним здесь встретились, просто совпадение». «Значит, он блефовал, когда говорил все то, что говорил?» «Насчет того, что нашел и его люди здесь, да. Но насчет тебя даже думать не хочу, Ян. Я здорово переволновался. Давай вернемся на Бали. Только теперь без побегов. Будем жить вместе». Я выдохнула, потом поднялась с места. Прошла несколько метров и сразу вернулась. Просто не могла усидеть. Тимур поднялся тоже и теперь стоял передо мной. Я решилась. «Тимур, это правда?» «Что именно?» «То, что ты сказал Протасову, что любишь меня». «Слышала?» «Да». Он отвел глаза, постоял так несколько секунд, потом снова посмотрел на меня. «Правда?» «Правда?» «Иди сюда». Он взял за руку и притянул к себе, Мои ладони оказались у него на груди. Осторожно поцеловал легким, но таким волнующим поцелуем. «Ян, люблю тебя. Окончательно понял, когда чуть не потерял. Думал, как только найду, не отпущу больше. Как бы ты ни была против». «Я не против. Я тоже тебя люблю. Просто мне было так страшно, что все закончится снова, как тогда». «А мне страшно снова проснуться и увидеть, что тебя нет рядом. Страшно надеяться на ужин с тобой и вдруг узнать, что ты исчезла в неизвестном направлении. Страшно думать, что ты окажешься в руках очередного ненормального подонка, а я не успею тебя спасти». Он говорил, а я словно на волнах плыла, то выплывая от осознания, насколько важна для него, то теряя возможность дышать от понимания, как больно делала ему своим поведением. «Тимур, не думала, что это было для тебя так важно». «Для меня важно. Я с ума схожу от всего этого». Обняла его изо всех сил, а слезы опять покатились из глаз. «Ян, ладно, не накручивай, теперь все в порядке. Ты же обещала не делать так больше. По крайней мере, без предупреждения». «Нет, не буду». «Иди сюда». И он поцеловал, а потом еще раз. «Женя, эти двое точно ненормальные. Посадку, наконец, объявили, и я пошла на регистрацию рейса, как снова заметила их, Яну и Тимура. Они вошли в зал, держась за руки, ничего и никого не замечая вокруг, кроме друг друга. А потом он притянул ее к себе и начал целовать. Они целовались, словно сумасшедшие, будто 100 лет не виделись, не обращая внимания ни на кого. Хотелось бы и мне влюбиться вот так, до потери пульса, до полного растворения в другом, чтобы стерлись все границы с реальностью. «Девушка, вы идете? Резкий голос какой-то женщины раздался сзади, и она подпихнула локтем в спину. «Да, да, иду», — кинула последний взгляд на парочку. Яна вдруг подпрыгнула и обвела его ногами за талию. Тимур подхватил с легкостью, будто она пушинка. Улыбнулся ей и снова поцеловал.